Хазар Каулю Акраб. То есть поэтому это мнение, то есть является более близким. То есть что хочет сказать человек? То есть когда фотографирует человек, он не создает изображение. Изображение оно есть, остается таким изображением, как создал его Аллах. Лянна аль-мусавир бигази тарика ля ютабару мубдиан валя мухаттитан. Так как тот, кто создает изображение таким образом, он не считается тем, кто изначально, то есть придал какой-то вид, или тем, кто нарисовал его. Валякин ябка назар. Однако другой вопрос. Халь яхиллю газль фиалю амля. Является ли это дозволенным или нет? А джаваб, смотрите, вот теперь слова шейх Утаймин. То есть является ли это дозволенным или нет? То есть все, что сейчас доказывал шейх Утаймин, что тот человек, который фотографирует, он не подобляется тому, кто подобляется Аллаху Субхану Тааля своим действием. Ида кана ли гарадин мухаррам сара мухаррам. То есть является ли, шейх задает вопрос, является ли это дозволенным или нет? Ида кана ли гарад мухаррам сара мухарраман. Если это делается из-за запретного, то есть для запретного, то это действие становится запретным. Ида кана ли гарад мубах сара мубах. Если же фотография, то есть делается из-за дозволенного, то это является дозволенным. Лянна ль васаиль ля ахкаму ль макасид. Так как баракулуфикум цели имеет такой же хукм, как и то есть средство имеет такой же хукм, как и цели. Валя газа. И поэтому, сейчас шейх объяснит, когда будет запрет, а когда звон. Фаляу анна шахсан саура инсанан лимаю самуна гули дикра. И если человек сфотографирует какого-то человека для того, что в наше время называют на память. Как мы сказали, на море, под морем, прыгая, стоя и так далее. Братья учатся, субханаллах, дару таухид. Там, откуда таухид по всему миру распространяется, ях, и вот такая стопка фотографий у каждого там за один или два месяца проживания в Саудии, не говоря уже про то, кто там 4, 5, 10 лет живет. И оправдывается тем, что шейх Утаймин дозволен. Шейх говорит, фалеванна шахсан саура инсана лимаю самуна льдикра. Есть какой человек фотографирует другого с намерением, то есть как это называть на память, саваун кана газа льдикра литтамат тубинадр ляй, то есть будь это для поминания, чтобы человек наслаждался, смотря на фотографию, а уталязву сбеги. То есть наслаждаясь, радуясь этому, а у минажиль хана. То есть это обычно, например, бывает муж с женой, допустим. Муж с женой или того человека, который любит, или жена мужа. Когда смотрит на фотографию, на память, то есть для чего? Любит же этого человека, смотрит и радуется. А у ли ажиль хана на ушау кайляй, или из-за того, что он любит, как, допустим, мать ребенка, так же или так, и скучает от того, фаинна залика мухаррам. Это является харамом, шея говорит. Валя яджуз. И запретно. Лима фиги. Почему? Причина минахтина и сур. Потому что человек оставляет фотографию, оставляет изображение. А это то есть шейх почему? То есть мы понимаем теперь, почему это запрещено оставлять изображение? Из-за того, что из-за второй причины, которую мы с вами забрали, что это является тем, что приводит к ширку. Ля нагуля шакан нагази сура валя ахадун юнкеру залик. И нет никакого сомнения, что эта фотография является изображением. И никто это не отрицает. То есть поняли со слов шейх Утаймина? Шейх Утаймин говорит, что это харам баракулуфикум из-за второй причины. Но не харам из-за первой причины. Уайдакана ли гарат мубах, если же он фотографируется из-за дозволенного. Например, кама юджаду фитаби'ия варрухса вальджаваз. Как это, допустим, удостоверение в правах, в паспорте, в амашбау и тому подобные цели. Фаза якуну мубахан. В таких целях это является дозволенным. Еще ученые добавляют туда, допустим, ищут преступника, то есть для таких целей и так далее. Файзазага балинсана лязи яхтаджу ля рухса ля газаль мусаури. Поэтому если человек идет к тому, кто делает эту фотографию, то есть к создающему изображению, лязи тухраджу мингу сура фаурия. Еще смотрите, шейх не любой фотоаппарат дозволяет, а говорит, из которого выходит сура фаурия, моментальное фото же есть. Беду не амаль, никаких дел нет. Уаля тахмид. Тахмид это у нас еще проявление пленки. Уаля гайру и не там подобное. Кали сауирни, он говорит, тот приходит, тот говорит, сфотографируй меня, фасауара, сразу же фотографирует. Фаинна газаль мусаур ляна куль инна гудахлюн фил хадис. Про такого мы не говорим, что он заходит в хадис. Ай хадис уль ваит аля тасвир, то есть в котором есть угроза тому, кто создает изображение. Амма из-за кали сауирни ля гаради нахра гайру мубах, если же он говорит, сфотографируй меня для другой цели, то есть недозволенный, сара мимбаби лианати али лифми валидван. Это человек, сотрудничает с ним в грехе и во вражде. Вальхаля турраби, четвертое положение, аньякуна тасвир лималя рухафи. Когда человек фотографирует или издает изображение, будь оно с тенью, будь оно без тени, будь это рисунок, фотография, будь это картина, хазаля нуайн. Это бывает двух видов. Аньякуна мимма ясна гуль адами. То есть первое, рисует или фотографирует или издает изваяние того, что создает сам человек. То есть сам делает своими руками человек, как, допустим, компьютер, стол, доска, стакан. Это же человек сам делал. Хазаля баса бигибель тифак. Единогласное мнение, что это дозволено. Ляннаху изаджазль асль, так как если дозволена основа, то есть если дозволено человеку творить это, то есть стакан творить, или же компьютер, или же машину. Джазати сура, то есть тем более дозволено изображение того, что им дозволено творить изначально. Мисли ан юсаву лисан саяр, как человек, допустим, рисует, или дает делать, создает изображение своей машины. Хаза яджуз, это дозволено. Лянна сунна аль асль джазль, так как создавать саму машину является дозволенным. Фасура лятиги я фараон мин бабель уля, а создавать изображение того, что дозволено создавать изначально, тем более дозволено. Ванна уфани, второй вид. Ма яснаугуль адами ваиннама яхлюкула. То, что делает человек, то есть создает изображение, но это из создания Аллаха. Хаза науан, это двух видов. Нау нама, то есть та вещь, которая растет. Нау гайру нам, вторая вещь, которая не растет. Фагайру нами, то, что не растет, каль джабаль, как, допустим, горы, джибаль. Валь аудия, долины, валь бихар, моря, валь анхар, реки. Хаза ля баса бит тасвиру бит тифак. Единогласное мнение, что нечто, это поддозволено. То есть реки, горы, моря, это же Аллах создает. Единогласное мнение, что это дозволено создавать изображение. То есть мы отсюда же понимаем, будь это в виде макета, будь это в виде фотографий, будь это в виде картин. Амма науля авиянму, что касается того, что растет, то есть как растение. Фахтали фафидаль кагалилим, среди ученых есть разногласия. Фаджумгур, большинство аглилилим, али джавази тасвири. То есть большинство ученых дозволяет это. Лима саяти фил хадис, как это придет в хадисах. Вадага бабаду аглилилим, минассалифи вальхалифи лиманы и тасвири. Другие же из ученых и салифов запрещает это баракулуфикум и приводят хадис. Общие слова Проксалсам, Бианна Газа, Минхалькаля, они говорят, что это создание Аллаха, а Проксалс Аллах сказал, Маназля Миммандага Баяхлюку Хахалька, кто же может быть более несправедливый, чем тот, кто пытается создать нечто подобное тому, что я сотворил. А мы баракулуфикум, то есть увидим дальше, что это иншалтали более правильное мнение, что это дозволено. Понятно, да? Слова шейху Саймин. Теперь после этого может кто-нибудь оправдываться? Шейху Саймин разрешил нам фотографироваться и потом альбомы по 2000 страниц нам делают в бассейне, под бассейном, на море, под морем и так далее и тому подобное. Маме пошлю, папе пошлю, мама с папой внучка хотят увидеть, внучек хочет маму с папой увидеть. Понятно, да? А мы поняли со слов шейху Саймина, что даже тот фотоаппарат, которым проявление пленки и так далее, что он такое не позволяет. Но факт то, что самое главное, то есть вы видели, да, вот. То есть вы сейчас, когда эти две основы поставили, о которых нам шейх Салих рассказал, из-за чего запрет на тасвир, слова шейху Саймина легко было понять, правильно же? Понятно, да? То есть шейх Саймин говорит, что фотография не заходит в первый запрет. Но в любом случае она заходит что? Во второй запрет, то есть когда это литвикра. А те ученые, которые говорят, что фотография тоже заходит в запрет, то есть в этом уподоблении, в рубуби, они говорят, что дозволены фотографии на паспорт, на удостоверение и так далее и тому подобное. Минбабит дарура. То есть у нас же есть дарурат, то бихмафурат. То, что человеку, то есть если есть нужда, то дозволено запретное. Дальше шейх говорит. Каля у анаби Хурайра, ради Аллаху ангу, каля Расулла, саллаллаху алейхи вассалям. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة فجاء وهذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل. Бухарари рассказал о том, что пророк саллаллаху сказал о том, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, кто же может быть несправедливее, чем тот, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил я. Так пусть же они попробуют создать хотя бы маленькую букашку или пшеничное или же ячменное зерно. В этом хадисе шейх говорит, во-первых, смысл, то есть смысл тасвир, а во-вторых, пример. Что значит, то есть смысл создавания изображения, во-вторых, пример. А мальмана, что касается смысла, гуакаулю ваман адзу мимман захаба яхлюку гахальки. То есть это слова, кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил я. Фасара зулим муалякан бианаль абда яхлюку гахальки ляхи ачалливалям. И поэтому из этого хадиса мы видим, что несправедливость или же зло связано с чем? С тем, что раб пытается создать нечто подобное тому, что создал Всевышний Аллах Спанталя. Уаль-Максуду бидалика юсауиру катасвири ля изауджалли хальки. То есть имеется в виду, что он создает изображение, подобное того изображения, которое создал Всевышний Аллах Субхану Тааля в своих созданиях. Сумма кали муаджизан, потом он сказал, то есть указывая на слабость тех, кто создает, или же на то, указывая, или же говоря о том, что они не смогут сделать, как бы фальяхлю кузарра, так пусть же они попробуют создать букашку. Или пусть они попробуют создать пшеничное или ячменное зерно. То есть известно, что букашка это букашка. То есть ты можешь взять это, она такая маленькая, что то есть ты ее можешь увидеть на солнце, допустим, на свету и так далее. Увидишь, что это букашка. Показали кальхаббе, таким же образом семечко, я не хаббатуль хинта, то есть имеется в виду пшеничное семя, хаббатуль бур, ау хаббатуль руз, или же семечко риса, рисовое семечко, мимма, мумкин антусна, это можно сделать, валякин ля юмкин, то есть имеется в виду букашку можно руками сделать маленькую, какую-то пластмассовую маленькую букашку. Также можно сделать баракулуфикум, что-то в виде семечки, об этом говорит человек, какую-нибудь искусственную семечку. Валя юмкина такуна кахалькаля, однако оно не будет подобно созданию Аллаха. То есть, если ты сделаешь какую-то букашку и положишь, она же не будет, допустим, ползать. Или семечку какую-то сделаешь, посмотришь, опасаешься, из нее же растение не вырастет же, правильно? Покадальки шаира, таким же образом ячменное зерно. Юмкин антусна шакрин, то есть внешний вид придать можно ему. У антусавара шакрин, то есть придать ему, дать изображение. Валякин юаджизуфиль хаят, однако не может человек дать жизнь ему. То есть, будь то букашка или же ячменное или же пшеничное зерно, камефель хаббальбур, как допустим пшеничное зерно, аушайр или же ячменное, аурус или же рис, ванахудалика янбуту фима и зауда афиляр, то есть невозможно его создать таким образом, чтобы если ты его в землю положишь, то он начнет прорастать, вагу минхальталя зауджаль, так как подобное может сделать только Всевышний или создать только Всевышний Аллах. Амма масанаагуль махлюк фаинагуля атакуна филь хая, то что делает человек, в нем нету жизни. Допустим, искусственный рис, который вы кушаете, ляурумия фильард, если его брошь на землю, ляма хараджа мин гусак, то есть из него не выйдет росток, валяма хараджа мин гуджизар, он корни не пустит, валяма канат мин гухая, и он не оживет. Амма лязи якуна мин халк ля джалаля фагу лязи ауда фиги сирру лхая. Что касается создания Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то это то, во что Всевышний Аллах Субхану Тааля заложил секрет жизни. Дали кальджинс мин махлюкат, так как это является одним из его созданий. Валихаза каля баду ахлилим, поэтому некоторые ученые сказали, инна хаза аля ваджи та'джиз, то есть в этом указании, то есть Всевышний Аллах Субхану Тааля требует от человека указать на его беспомощность. Валязи яхлюку, то есть в этом хадисе, валязи яхлюку кахаль каля джаваляля хаза мин джигати зани, и поэтому, когда он создает подобно созданию Аллаха Субхану Тааля, это он так думает, то есть то создание, которое создает это изображение, он думает, что он создает подобно созданию Аллаха. Амма миджиатиль хакыка, на самом же деле, фаиннаху ля ахадун яхлюку кахалькаля, никто не может создать подобно созданию Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Валихаза сара далика мушаббиган нафсаху билля, и поэтому тот, кто создает изображение, подавляет себя Всевышнему Аллаху. Фасара азламуль халька, этим самым он превращается в самое несправедливое создание. Устадалля муджахид вагайруху мина салиф, и поэтому муджахид и другие салифы привели в довод этот хадис, фальяхлику дарра, пусть же они создадут, или пусть попробуют создать букашку, аулияхлику хабба, аулияхлику шаира, или создадут пшеничное или ячменное зерно, алянна тасвир ма ля хаята фиги, ау ма ля руха фиги мухаррам. То, что создавать изображение даже того, в чем нету жизни и нету души, является запретным. Лянна гу накаль, так как он здесь сказал, валяхлику дарра, валяхлику хабба, валяхлику шаира. То есть пусть создадут букашку, с этим понятно, в нем душа есть. А что касается лияхлику льхаба или лияхлику шаира, пусть создадут пшеничное или ячменное зерно, фазакра льхаба у шаира, калю фаттасвиру ляжжару, тасвиру льхаба у нахудаль каяджуз. И поэтому, говорит, в этом хадисе говорится, Всевышний Аллах говорит, пусть создадут пшеничное или ячменное зерно, и поэтому рисовать или же создавать изображение деревьев или же зерен является запретным. Ваджумхуру уляма ля хиляфи дайк. Большинство же ученые не согласны с этим. Ван даль амра фи хазаль хадис ли таджиз. Однако в этом хадисе указание, то есть Всевышний Аллах Субхану Тааля как бы обращается, указывая на беспомощность человека. Валяйся ли джигати талиль, а не указывает на причину. Валяйда каля фи хадис ли лази бада укаль. И поэтому в другом хадисе говорится, то есть там уже как бы тафсир. Ман сауа расуратан фи дуния. Кулли фан янфуха фиги рух. Валяйся бинафих. То есть тот, кто создает какое-то изображение на этом свете, в судный день от него потребует, чтобы он вдохнул в него дух, и он не будет в состоянии сделать это. Каля кулли фан янфуха фигер рух. То есть ему заставят его вдохнуть в него рух. Алимна ананахи минджихати тасвир кана мунсаббана ля мафия рух. Из этого ривайата или из этих слов в хадисе мы понимаем, что запрет создавать изображение возвращается к тому, в чем есть дух. Яни аляма хаятугу бихулюля рухи. То есть то, что живет каким образом? Тем, что в него входит дух. То есть то, что имеет душу. Амама хаяту биннама, однако то, что живет, то есть имеется в виду, растет, кальмазруат, как растение, ждяр, деревья, унахудаль, там подобно, фаляйся дахлин фидаль, не заходит в этот хадис. Калю валяху ман айшта рады Аллаху ан Расулла ассалсам, калю шадду на тадабан йом аль-кьям, ладина юдагуна би хальк ля. В хадисе айша пришло то, что пророк ассалсам сказал, в день воскресения самое жестокое наказание ждет тех, кто пытается подражать Аллаху в его творении. Азафи танбигу лиль-илля, то есть в этом указание на причину. Азиль илля хия мудагату би хальк ля, то есть причина это уподобление созданию Аллаху. Это является одной из причин, обратите внимание, одной из причин, из-за которой было создано, из-за которой было запретно создание изображений. Под тасвир хуррима васари сахибу уминашадди нафи азаби. И поэтому создание изображения является запретным, и тот, кто это делает, будет подвергнут самому жесткому наказанию. Ляжи аннаху юдахи бихалька ляджаля. Так как он уподобляется в своем создании Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вали анна сура, и вторая причина, ля анна сура василя туль ширк, то, что изображение является причиной, приводящей к ширку. Валь мудахату би хальк ля джаль джаль валя ля тирутиба алейха би ан якуна файлюха ашадда наси азабан йом аль кияма фи азан хадис инда кафир мин аль улама аннаха мат канат аля джихати куфр фатакуну мудахату фи тасвири куфран фи халятай. И некоторые ученые сказали о том, что уподобление создания Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, из-за которого будет наказание, это самое жесткое наказание в судный день в этом хадисе, многие ученые считают, что это тогда, когда это делается, то есть аля ваджхиль куфр, то есть такое уподобление, которое приводит к куфру, к неверию. То есть именно в этом случае у этого человека будет самое жесткое наказание. То есть, а уподобление в создании изображения является куфром в двух положениях. Аль-халяту люля аннаху юсауи русанам аль-ябуд, когда некий человек создает изображение, чтобы этому изображению поклонялись. То есть он создает тагута и довольствуется куфром, правильно же? А у юсауира илях аль-ябуд, или же создает изображение какого-то божества, чтобы ему поклонялись. Так это есть же искусство иконописцы, правильно? Они из искусства сделали искусство, что иметь самое худшее наказание в судный день. Называют это искусство. А у Юсауара Иляхан я буду фильвахи, да, это же надо додуматься, искусственно быть. Как так попасть в такое наказание, вали язубиля, чтобы иметь самое жесткое наказание судный день? Насаллах аль-афаляфи, альхамдуляля, ниамати лиману, ниамати таухид. Валла Аллаху за милость, веры, за мирость, таухида, и просим Всевышний Аллах Субхану укрепить нас на это. А у Юсауара Иляхан я буду фильвахи, или же он создает какое-то изображение, которому действительно поклоняется уже. По Юсауру Ляхли Будда, Сурата Будда, допустим, буддистам рисует или же делает памятник Будды. У Юсаура Ль-Насар Аль-Масеха, у Юсаура Ум Аль-Масеха, он Агудалик, христианам рисует, допустим, икону с Аиса Алисалям, или же с его матерью. По Тасвиру Ма Йорба Думиндуни Ля Джалли Ома Ля Эльми. Янну Йорбат Хаза Куфру Ля Заджалли. Поэтому тот, кто создает изображение того, чему поклоняется, кому, чему поклоняются, кроме Аллаха, зная, что ему поклоняются или будут поклоняться, является куфром. Так как он создал идол, чтобы ему поклонялись, и он знает, что ему поклоняются. По якуну ширкан акбар. Вот человек совершил большую ширку, а куфр блядь заучаль, и попал в неверие. Вот дараджату тания. Второй вид, то есть когда человек попадает в куфр, создавая изображение. Ан юсаура суратан язаму аннаху ахсану мин хальки ля, когда человек создает изображение и считает, что это лучше, чем создал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Фаякулю хаза ахсан мин хальки ля, говорит, это лучше, чем создал Аллах. Допустим, некоторые люди, как это делают в Алиязу, бля, в наше время? Есть, допустим, всякие программы, там, фотошоп и тому подобное. Вводят туда, допустим, лицо, человека фотографируют в том виде, как он есть. А потом, допустим, берут у него, допустим, у этого человека есть какая-то родинка некрасивая, или брови у него широкие, или еще что-то и так далее. И он начинает в этой программе обрабатывать этого человека. цвет лица ему меняет и так далее. И потом говорит, это даже лучше, чем он есть на самом деле. Валиязубилля. Лучше, чем его создал Аллах, говорит, валиязубилля. Вана фукту фихальку в атасвире, говорит, я лучше даже, чем создание Аллаха, то есть в том, когда я создал и придал изображение. Мафаль Аллаху джалваль. Хаза куфру накбар, это является большим куфром и большим ширком. У ширку накбар бля джалваль. Хаза гу аллази хумиля алейхи хадис, то есть таким образом некоторые ученые сказали, понимается, хадис ашаду нати азабан йом аль-кьям аллазина йудхиуна бихальфилля. То есть что в день, судный день ждет самая жесткая кара тех, кто пытается подражать Аллаху в его творении. Ваядхулю фи айдан мандага биттасвири амматан бималя юхриджу миналь-милля. Шейх говорит, что в этот хадис заходят в общем все те, кто пытается создать нечто подобное тому, что создал Аллах, даже если это их не водит из ислама. То есть у них нет таких намерений, но они просто создают. Каллази ярсаму бияди, как тот человек, который рисует своей рукой. А он янхатуль тимсталь, или же, допустим, из камня выбивает какой-то памятник. Ваянхатуль сура, или же какой-то, то есть, или же рисует какую-то... какой-то рисунок, мимо ляетхулю фи халятайни сабихатайн, даже если это не заходит в первые два положения, фагуа кабира тун миль кабайр, это является одним из смертельных грехов, васахибуга мальун, и тот, кто это делает, проклят, вамутавает биннар, и ему обещан огонь. Валяхуман ибн Аббас, кали валяхуман ибн Аббас, ин рады Аллаху, самяту Расуллаху саусами, куль кули мусаурин финнар, юджалю лягу би кули суратин, саввараха нафсун юаззабу биха фи джаганна. Ибн Аббас, рады Аллаху, передал, сказал, что тот, кто что пророк Саусам сказал, каждый, кто создает изображение, будет в огне, и каждому созданному им изображению будет дана душа, которая будет причинять ему мучение в аду. Вакаулиху нафсун, то есть душа, афада анназалика тасвир, вака алишай тахиллю нафс. То есть в этом тоже хадисе указание на то, что он нарисовал, это то, что имеет душу. Вагу аль хайванат, это животное, аулядами, или же человек. Валигаза сара саид, ваид мунсаббан аля залики. И поэтому, то есть запрет создавание изображения, которое имеет душу. Каля куллю мусаурин финнар, пророк саусам сказал, каждый, кто создает изображение, будет в огне. Хаза юфиду анна тасвир кабирату миль кабайр. То есть отсюда мы понимаем, что создавать изображение является одним из смертельных грехов. Каля валяху манхума марфун, также от Ибн Аббас, рада он пришел от пророк саусам, мансаура сура танфидуния кулли фан янфуха фиги рух йом аль кияма валяйся бинафир. Тот, кто создал при жизни какое-нибудь изображение, заставит его вдохнуть в него дух, и он не будет в состоянии сделать это. Лянна руха инна магия лилляй джаллаваля. Так как дело души, духа представлено Всевышнему Аллаху Субханта. Вали муслима набиха яджин каля каля ли али радаллаху аля ва асу каля маба аса не алейхи расуллай саласлям. Ан ля тада асуратан ля тамастага валя кабран мушрифан ля савайта. Также привел имам муслим со слов Абуль Хаяджа. Он сказал, али радаллаху сказал мне, не послать ли меня тебя с тем, в чем в свое время меня послал пророк саласлям. Если ты увидишь какое-то изображение, немедленно уничтожь его, и увидев любую возвышенную могилу, сравняя ее с землей. Фигазаль хадис танбиха ля иллати тания. То есть в этом хадисе баракулуфикум указание на вторую причину. На вторую причину. То есть не причина созданию подобления Аллаха субхана ва тааля в его действии, не причина, которая возвращается к рубубия, а причина, которая возвращается к улюхия. Мин аль-латай тахрим, то есть возвращаясь ко второй причине, из двух причин, из-за которых был мин аль-латай тахрим ат-тасвир, из-за которых является запретным создавать изображение. Вагу аннаху василяту мин васаиль ширк. А это то, что создание изображения является одной из причин, которые приводят к ширку. Ваджибу истидляль мин хазаль хадис, то есть лицом довода из этого хадиса, аннаху карана фил арн карана байна сурати валь кабри аль-мушрик. То, что он сравнил между изображением и возвышенной могилой. Ва бакау аль-кабр аль-мушрифа. И оставление возвышенной могилы василяту мин васаиль ширк является причиной тому, что приводит ширку. И далеко ходить не надо, возьмите даже эту страну. Сколько могил баракаллаху фикум здесь взяли предметами поклонения. Вакадали калихтирани бакай сур айдан василиту минусаль шир. И таким же образом, то есть из-за того, что изображение пришло вместе с возвышенной могилой, это указано на то, что изображение является одной из причин ширка. Фанабию алейсу ассалям бааса алиян биан ля тада асуратан ля тамаст. И пророк саласам послал Али с приказом, не оставляй ни одно изображение, не уничтожив его. Лянна сура, то есть тамаста уничтожить в смысле затереть его, замазать его. Лянна сура мин васаиль ширк, так как изображение является одной из причин, приводящих к ширку. «Ван ля яда кабран мушрифан» и не оставляет ни одну возвышенную могилу илля саллаху, пока он ее не сравняет. То есть с другими могилами или не сравняет ее с землей. «Лянна бакаль кубур мушрифа ядру илля тавим», так как возвышенные могилы призывают или же побуждают человека к возвеличиванию. «Вадаль камин васали ширка» — это приводит человека к ширку. «Ваунака хиляф ибад масали тасвир махаллиху кутубуль фикх». Шейх, то есть обращается сейчас к тем братьям, у кого еще остались какие-то вопросы. Также есть вопросы, связанные с созданием изображения. Об этом надо смотреть в книгах по фикху. «Вальфатау миджати тасвир» и также фатава современных ученых, которые говорят об издании и создании изображения. «Аль-хадис хазаль лази якуну биляляд», то есть в отношении того, что то есть изображения то есть создаются какими-то, то есть фотоаппарат и так далее. «Имама яхруджу минха сабитан», как допустим, если выходит изображение как недвижущее, как камера фаурия, как допустим фотоаппарат, «аума ябка аляль варак», или же то, что остается на листочке, «аума якуну минха мутахаррикан», или то изображение, которое двигается, как тасурбель видео, как допустим видео, «ау телевизион», или же телевизор, «ванаху дальк» и тому подобное, «хаза махаллю калям алей кутубуль фикх». То есть об этом, на это вы можете ответить, найти ответы в книгах по фикху. Шейх Утаймин говорит, то есть, а не у Рината. Давай. 451 страница. Масаль баб таглизу шадид фильму Саувирин. Что касается масаль, связанных бабом, то это первая страшная угроза в адрес создающих изображение. Пророк Саусам сказал, шаддунаф азабан, то есть самое наихудшее наказание у них будет. Второе, танбих аляль илля. Вагуа таркуль адаб мааллахи ликаули ваман азляму мимман захаба яхлюку вахальки. То есть указание на причину этой угрозы, а это их неуважение по отношению к Аллаху, который сказал, кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил я. Третье, «Ат-танбиху аля кудратихи ва аджзихим ликаулихи лияхлюку дарра ауш лияхлюку шаира». Указание на могущество Аллаха субхана ва тааля и их беспомощность. То есть Аллах субхана ва тааля могущий, вот создал такую маленькую вещь. Создал такие великие вещи и дал им дух, а вы даже такую маленькую вещь не можете создать, то есть как ячменное пшеничное зерно или же букашку. И поэтому в этом хадисе указание на могущество Аллаха и беспомощности этих людей. Так как Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, пусть попробуют создать хотя бы маленькую букашку или же пшеничное ячменное зерно. Четвертое, тасрих бианна гумашаддун наси азабан. То есть провозглашение того, что такие люди понесут жесточайшее наказание. Пятое, анналлаха яхлюку биадади кулли суратин навсан юаззабу бигаль мусавир фи джаханнам. То есть в этих хадисах указание на то, что Аллах создаст души в соответствии с числом созданных изображений и оживит их всех, и они будут мучить художника или скульптора, или того, кто создал это изображение в аду. Шестое, аннаху юкалляфу ан янфуха фихи рух, то есть ему будет повелено, или художнику, или скульптору, или тому, кто создает изображение, будет велено вдохнуть в них душу, и он этого не сможет, как это мы видели в хадисах. Седьмое, амру битамсиха иза уджидат, то есть седьмая файда, повеление стирать изображение, или же уничтожать при его виде. И то, что Баракаллаху фикум пришло у нас в Асарах ибн Аббаса, насчет того, что если голову убрать, затереть голову, то эта сура не является. То оно получается, остается подобно дереву или превращается в дерево. И также то же самое по поводу памятника. Если голову отрубить, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у нас в хадисе сказал, «Анля тада асура танля тамаста». Тамастага, то есть затереть ее, имеется в виду, как я сказал вчера, от ибн Аббаса пришло Радалангу, что это имеется в виду затереть лицо. Брат говорит, какой хукм насчет видео, ведь это 50 фотографий в секунду с сопровождением аудиодорожками. Шей сказал, махаллю кутубуль фикх, то есть смотрите это в книгах по фикху и читайте фатва ученых. Какой хукм тасвира биль махмуль? Какой хукм тасвир биль махмуль ва каздуху лин назар факат? Какой, то есть, хукм снимать махмулем? Махмуль фотоаппарат, фотоаппарат, так или не так? Фотоаппарат, он в любом будет, фотоаппарат встроен, баракаллаху фик, в танк, Или встроенный в сотовый телефон фотоаппарат был, фотоаппаратом он был. То есть среди ученых есть разногласия, баракаллаху фикум, насчет чего? Насчет того, что является ли это уподобление или не является. Со слов шейха Файмина, то есть снимать им не является уподоблением. Но проблема в чем? В хранении этого. В хранении его. Разрешается ли видеосъемка? Мы сказали, что шейх сказал, смотрите фатавы ученых.